Динамит для сеньориты. Из предисловия Константина Симонова. В 36-м году, когда происходило все то, о чем вы сейчас прочтете, не было этого дома, в одной квартире которого мы сидим сейчас втроем с Елизаветой Паршиной и Артуром Спрогисом. Не было ни этого проспекта, ни всего этого района, застроенного новыми и новейшими домами. Другой была Москва. И мы все тоже были другими. Елизавета Паршина была совсем девчонкой, студенткой Института иностранных языков. Я учился на третьем курсе литературного института. Артуру Спрогису, хотя и старшему из нас, тогда тоже было всего-навсего 30, а не под 60, как теперь. Я, как и многие сверстники, тогда в 36-м мечтал поехать в Испанию. Но мне это тогда не удалось. Война пришла в мою жизнь на 3 года позже и совсем в другом уголке земли, в монгольской пустыне. А у этих двоих, сидящих сейчас передо мной товарищей, у них вышло. Они поехали в Испанию. Артур, латыш по национальности, вступил в интербригаду и командовал отрядом, действовавшим в тылу фашистов. А Елизавета Александровна стала переводчицей этого отряда и не только основательно пополнила свои знания испанского языка, но и научилась владеть оружием. А, впрочем, она гораздо лучше меня расскажет обо всем этом сама в той документальной повести, которую вы прочтете. Мне, пожалуй, надо добавить только то, о чем она не пишет. Она вернулась из Испании, награжденная 2 боевыми орденами, такими, которых не получишь просто за хорошее, даже отличное знание языка. И еще хочу сказать несколько слов о том, как родилась эта рукопись. Может быть, читателям это будет интересно. Несколько лет назад я получил письмо. Моя корреспондентка писала о книге «Живые и мертвые» и о персонаже этой книги, летчике Козыреве. Она в чем-то соглашалась со мной, в чем-то спорила, а главное, вспоминала некоторых людей, бывших в Испании, живых и мертвых. Она вспоминала о них в своем письме с той живостью воображения, с той цепкой памятью на подробности, которую убеждала, она может писать. Хотя, кажется, сама не подозревает о такой способности. Прочтя это письмо, ответив на него по существу, я в конце посоветовал Елизавете Паршиной непременно написать записки о том, что она видела и пережила в Испании. Она не сразу взялась за работу, колебалась, не решалась, а потом все-таки написала вот эти записки, часть которых вы сейчас прочтете. Не знаю, понравятся ли они вам, но я читал с волнением.